Дальше. Вариант говорит, что может извлечь 47% золота. То есть из каждых реально содержащихся 100 граммов золота может вытащить на свет Божий не более 47 граммов. А на самом деле он и не собирается ничего извлекать. Он перегонит эти отходы за рубеж, а по их технологии уже давно извлекают до 86%. Мы, честные и наивные, полагаем, что ценность отходов для фирмы «Вариант» измеряется ценой того золота, которое она может извлечь, то есть ценой 47% из 0,4 грамма на каждый килограмм отходов. Ну-ка, посчитай, сколько это будет, если грамм золота стоит, к примеру, $10? Сейчас Кира наморщила лоб. 47% — это примерно половина. Половина от 0,4 грамма — 0,2. Если из каждого килограмма отходов вариант может извлекать по 0,2 грамма золота, то, чтобы получить 1 грамм, нужно купить 5 килограммов отходов. Стало быть, из 5 килограммов можно извлечь золото примерно на $10. Поэтому цена за килограмм не должна превышать $2, иначе будет невыгодно. А если на самом деле в отходах на каждый килограмм приходится целый грамм золота, да технология позволяет извлекать 86%, то цена одного килограмма отходов должна быть $8.60, не больше. Я не обсчитался? Кира, ты не только красивая, но и умная. Теперь вспомни, что добрые дяди из администрации завода делают. Существенную скидку фирме «Вариант» за то, что она платит наличными и берет с нее не $2, а всего 1 за килограмм отходов. В результате «Вариант» покупает отходы по цене в 8 раз меньшей, чем тут же перепродает за рубеж. В 8 раз! Ты понимаешь, какие это огромные прибыли? И вот о таких веселых праздниках длинного доллара мне и поведал Славка Агаев, пока я вез его в машине на Таганку, где живет его дядька. Документы по золоту я у него забрал, а по приборам ему оставил. Высадил его у дома, руку пожал, и все. — Что все? — не поняла Кира. — Убили его. Похоже, прямо в подъезде, где его родственник живет. Теперь, Кира, мы подходим к самому главному. Это все только присказка была. Вчера днем вызывает меня мой новый начальник и говорит, что гражданин Сыпко, неуемный наш народный мститель, снова бумагу на меня накатал, что, мол, бездельник я и обманщик. Он свое дело сделал, в известность компетентные органы поставил, а органы спят и просыпаться не собираются, не иначе как взятку взяли за то, чтобы спать крепче. Начальник вызывает меня к себе и начинает задавать вопросы, требует все документы по проверке Уральского завода показать. А я-то понимаю прекрасно, что когда дело о таких прибылях идет, то все на самом верху завязано, и верить никому нельзя, даже собственному начальнику. Кто угодно может оказаться предателем и провокатором, а особенно если человек новый, то всегда есть опасность, что специально назначенный. Ведь Юрий Ефимович мой как раз таким и был. В общем, документы по золоту показывать нельзя даже под страхом смерти. Столько сил и времени потрачено на это дело, что с дурна ума загубить прощения мне не будет». И потом я же о Славке в тот момент подумал. Я был уверен, что он уже в свой Уральск прилетел. Представляешь, ему, молодому оперативнику с периферии, такое дело поднять. Я и так в главке, мне дальше двигаться некуда, но и то обидно дело сгубить. А Славке-то еще расти и расти, ему карьеру делать надо. Короче, уперся я в тот момент рогом и бормочу что-то невнятное, только чтобы документы начальнику не показывать. И вдруг он мне объявляет, что на счет фирмы, где работает моя жена, перечислено $250 000. И знаешь от кого? От фирмы «Артекс». Предсмертный, можно сказать, подарочек. Якобы за то, чтобы я дело замарафетил и потихоньку развалил. Я еще в себя прийти не успел от такой новости, а начальник мне сообщает, что Слава Агаев убит. видели, как мы вместе из министерства вышли, в машину мою сели, а через полчаса его нашли на улице Володарского мертвым. И документов по приборам при нем не обнаружили. И смотрит на меня мой начальник нехорошими глазами. И понимаю я, что обвиняет он меня во взяточничестве и убийстве. И как мне от этого отмыться, не представляю. Откуда деньги у жены на фирме, ума не приложу. Кто Юрия Ефимовича убил? Кто Славика зарезал? И времени на все про все у меня 10 минут. Вышел я из кабинета начальника, якобы к себе пошел за документами по Уральску, а сам бегом к выходу и в метро. К вечеру меня, наверное, в розыск объявили, ну уж к сегодняшнему-то утру наверняка. Выехать из Москвы я не могу, да и не хочу, потому что хочу в первую очередь не только отсидеться, но и разобраться, что же вокруг этого дела происходит. Алиби на момент убийства Славки у меня нет. Я в это время в машине ехал один. Доказать, что не знаю про деньги от Артекса, я не могу. Как только меня обнаружат, сразу же запрут в камеру, и тогда я уже ни в чем не разберусь и ничего не докажу, потому что тогда документы по золотым отходам попадут в чьи-нибудь руки, и все дело рухнет, как карточный домик. А мне жалко. Когда с делом столько возишься, начинаешь относиться к нему как к продукту своего творчества. И потом, я же нормальный человек. В тюрьму-то я идти в любом случае не хочу. Вот с такой бедой я и ехал в метро, когда ты меня увидела. Как тебе мой рассказ? Ничего.